«Слышь, Бармин!» — сказал он. Повернулся к стойке и махнул рукой. «Слышь, я чего говорю? У Николая мысль есть одна. Хорошая, между прочим, мысль, а, Николай?» Брыластый Николай с достоинством кивнул и поставил поднятую было рюмку. «Понимаешь, это ведь никогда не кончится, — продолжил Шурец. — Никогда. Понимаешь?» Маша поставила бутылку, вильнула бедрами и удалилась, напоследок стрельнув глазками на Брыластого. Мужчины в форме вообще неотразимы. «Пока мы их как следует не прижмем, это не кончится. Так и будет. Вчера троллейбус, завтра автобус. Вчера на стадионе, сегодня в магазине. Вчера, блин, школа, сегодня нафиг электричка. Понимаешь? А ведь всюду люди. Люди хотят этого, а?» «Что ты пенишься?» — спросил я. «Люди этого не хотят». «Нет, скажи, они хотят?» Шурец снова стремительно заводился. «Ну да, ты вот такой вот спокойный. Тебе типа по барабану, разорвет тебя на куски или нет. У тебя типа нет никого. Ты фаталист, ё-моё. Ты вообще Бармин, чудак на букву «М» какой-то». Я выплеснул коньяк, но не в рожу. На стол перед ним выплеснул. Если бы он не делал шестую категорию, а просто сидел бы тут передо мной, распинался, то и получил бы в самую рожу. Но все-таки 10 лет рука об руку аниматорствуем. Брыластый набычился и стал багроветь. «Ну, извини, извини». Шурец брезгливо стряхивал брызги с рукава. «Брызги драгоценной влаги. 200 грина бутылочка. Извини, ё-моё. Что ты, не знаю, как этот, ну... Ну, все-таки, все-таки. Когда это кончится?» «Когда война кончится, тогда и это кончится». «Нет», — Шурец печально покачал головой. «Не кончится». «Тоже верно», — сказал я. «Не кончится». «И что делать?» «Пить коньяк стаканами, начиная с...» Я взглянул на часы. «Примерно с 10:30. Утра, я имею в виду». «А, тебе все хохмить!» Шурец пригорюнился. «Тебе ж даже не скажи ничего. Сразу чуть ли не вилкой в бок». Мы помолчали. «Ладно, господа», — сказал я, выкладывая на стол купюру. «Приятно продолжить». «Убери!» — взвизгнул Шурец. Он махнул рукой, и бумажка полетела куда-то под соседний столик. Между прочим, навсегда. Потому что за сотни долларов аниматоры не нагибаются. За тысячной, ну, подумали бы еще. Но тысячные, увы, не имеют хождения. Потому и бумажник у аниматора, как двухтомник Мопассана, в твердом переплете банковских карточек. «Но ты можешь хоть немного человеком побыть?» — чуть не плача спросил он. «Я тебя прошу! Мы же друзья с тобой сколько лет, а? Что ты залез в этот панцирь? Ну все ж, блин, валится, а? Валится, блин, в тартарары, а? Ладно, пусть, я согласен. Жизнь бессмысленна. Мы плесень, нас вытрут тряпкой. И все, конец. Кому повезет, от тех останется колба Крафта. С необъясненным наукой, вечным мерцанием, с уникальным свечением. И что? Кому оно нужно? С другой галактики глянуть, а его не видно. Ты прав, Серега, ты совершенно прав. Но все же, пойми, душа-то болит. Болит, понимаешь? Вот тут болит. Что мне с этим делать, Серега? Блин. Он осекся, выпучив глаза и сделав такое движение, словно хотел поймать моль в этом сумрачном воздухе, но вместо бабочки поймал горлышко бутылки, пробку пульнул туда же, куда улетели оплаканные мои денежки, и стал, играя желваками, разливать коньяк, нещадно при этом проливая. Полковник как-то странно гыкнул, то ли рассмеялся, то ли просто удар случился, чего доброго, за столом. Рюмки, наконец, наполнились. Кроме рюмок, Шурец еще много чего наполнил. То, что я выплеснул, перестало казаться существенным. «Мурик!» — крикнул я. «Принеси-ка пару ведер и швабру, и еще бутылку». Маша, она же Мурик, как звали ее здесь завсегдатаи, хищно хохотнула из-за стойки, но зыркнула опять же на армейского, или кто он там. «Короче, блин, ну хватит придуриваться!» — сказал Шурец и выпил вне очереди. Жевал дольку лимона, сморщился, икнул, взял вторую и сурово спросил, глядя на нее: «Ты русский?» «Он марокканский», — пояснил я. «Думаешь, русский был бы слаще?» «Я тебя спрашиваю», — совсем нехорошим голосом сказал Шурец. «Ты русский?» У меня было много вариантов ответа. Во-первых, я мог бы сказать, что да, действительно, я, Бармин Сергей Александрович, являюсь русским по всем четырем ветвям своего генеалогического древа, по крайней мере, до четвертого колена. Ниже не знаю. Свечей не держал и голову на труп не дам. Кто его там разберет? Возможно, какую-нибудь мою прапрапрапрабабку взял силой на скаку какой-нибудь там чертов татаро-монгол. Во-вторых, я мог бы сказать, что не его собачье дело задавать мне такие вопросы, коли сам он наполовину чуваш, наполовину мордвин, о чем то и дело по пьяни похваляется, ссылаясь на свидетельство каких-то там непроясненных знатоков, согласно которым он есть потомок троюродного брата Василия Чапаева, с одной стороны, и чуть ли не самого Рязи, с другой. В-третьих, я мог бы уже за все сегодняшнее хамство попросту дать бутылкой по его пустой аниматорской башке, в которой, если что и есть, кроме дара воображения, так только тщеславие, глупость, да еще, похоже, национализм, уж не знаю какого разлива, чувашского, мордовского. Однако вначале пришлось бы дать бутылкой по голове полкашу, который смотрел уже чистым полканом и, казалось, только и ждал команды, чтобы вцепиться в горло. «Мурик!» — снова крикнул я. Машка подлетела, угодливо и вызывающе выставив зад в сторону форменного. «Машенька», — мягко сказал я, — «дорогая, скажи мне, ведь твой муж Чингис калмык?» Она растерялась было, но затем взяла верхним чутьем, столь ей свойственным, зад подобрала и ответила, потупившись: «Ну да, Сергей Александрович, Чингис калмык, да. А детей вы как назвали?» Я отлично знал, как Маша назвала своих детей, потому что года полтора назад она почему-то обратилась ко мне с просьбой стать для обоих крестным отцом. Я удивился. Все наше знакомство протекало здесь, под сводами ресторана, и не предполагало вроде бы никаких продолжений, но отказать не мог, и мы их чудненько окрестили у моего знакомого священника, отца Афанасия. Я даже хотел тогда рекомендовать Клару на роль крестной матери, но засомневался, не помешает ли это часом нашему будущему венчанию. Маша горделиво подбоченилась, дочку Верой, а сына Алешей. Они ведь у тебя уже в школу ходят? Конечно. В русскую? Ну да. А национальность ты им какую записала? Русскую, конечно. То есть они у тебя русские? Русские, ответила она, глядя несколько непонимающе. Ну и ладно. Ты вот что, ты нам по уйгурской принеси. Есть уйгурские? Есть. И еще водички какой-нибудь. Вот видишь, Шурец, — сказал я, когда она ушла, по-прежнему вольно играя нижней частью своего маленького ладного тела. Между прочим, Машенька — узбечка. Ее настоящее имя, данное при рождении отцом и матерью, — Марьям. Ты, может быть, не знал этого? Может быть, ты думал, что она восточная женщина вообще? Нет, Шурец, она не просто восточная женщина. Она именно узбечка. И не просто узбечка, а узбечка из племени Мангыт, если тебе это что-нибудь скажет. Понимаешь, у них там все тоже очень строго. Одни мангычи, другие — джагатай, третий — еще кто-то. Каждый гордится своим родом. При этом ее дети — русские, да еще и крещеные. Так как мне ответить на твой вопрос, дорогой мой Шурец? — Что ты умничаешь, — вяло сказал он. — Тоже мне, блин. Ты же понимаешь, нет? «Все равно русским надо объединяться», — напряженно сообщил полковник. «Русские терактов не устраивают». «Да?» — спросил я. «А царей кто убил? Евреи?» «Подожди», — сморщился Шурец. «Дело даже не в том. В конце концов, не русских тоже взрывают. Я выпил, а ты меня все сбиваешь. Главного не даешь сказать. Вот у них в конторе...» Он мотнул головой в сторону полковника. «Замечательная идея появилась. Русский, не русский, не суть. Другое важно. Важно, что если кто что-то там замышляет, нужно его на подходе брать. Он еще только подумал бомбу подложить, а его уже взяли. Тогда вот все и кончится. И нефиг тут рассуждать. Мы с тобой аниматоры, Серега. Вот скажи, ты пробовал в живого человека влезть?» Похоже, он совсем с ума сошел. Мне стало наплевать, чем кончится наше застолье. И поэтому я сказал с циничным вздохом: «Еще как! И почти всегда получалось, за редкими исключениями!» Шурец дико на меня посмотрел. «Опять ты? Я же серьезно!» «Ах, серьезно! Ну, если серьезно, так может тебе скорую вызвать?» «Нет, ты скажи!» — настаивал он. «Скажи! Сначала ты мне скажи, мусульман анимировать можно?» «А чего ж?» — с пьяным добродушием отозвался он. «Почему нельзя?» «Можно. И сколько раз?» «Хуже только получается». «Нет, знаешь», — оживился он, — «я вот на живого смотрю и уже знаю, как его анимировать. Если он, не дай бог, мертвый будет, так, может, прямо в живого в него и влезать, а?» И уперся в меня взглядом совершенно безумных глаз. Полковник заинтересованно подался вперед, и я наконец-то разглядел его петлицы. Он тоже был из ФАБО. Вот какая штука!